Глава 25. Эл вышел в коридор, где его встретил слуга, проводивший его на улицу. Здесь пахло сырой рыбой, соленой морской водой и пряностями. Все эти запахи приносили резкие порывы ветра, дувшие со стороны моря. «Ваш зонт», — слуга протянул некроманту вещицу местного изготовления, палку на одном конце которой были закреплены деревянные спицы. Между ними была натянута промасленная бумага, вроде той, из которой на островах делали внутренние стены в домах. Эти зонты неплохо защищали от дождя. Правда, неважно, выдерживали сильные порывы ветра. Эл приобрел такой почти сразу после прибытия в княжество Мэйн. «Спасибо», — сказал он, взяв зонт. «Всего хорошего, господин». Слуга коротко поклонился. Было заметно, что он напуган. Кивнув в ответ, демоноборец спустился с крыльца на дощатую мостовую и направился к дожидавшемуся его мутанту, покрытому темно-синей чешуей с фиолетовым отливом ящеру. Мощные лапы с кривыми когтями, толстый хвост, оранжевый гребень из жестких пластин и круглая голова с пастью, сделавшей бы честь крупному крокодилу, наводили ужас на местных жителей. Но мальчишки обступили тварь, разглядывая ее, словно завороженные. А вот появление некроманта заставило их дать деру. Эл ловко забрался в закрепленное между кожистыми крыльями седло. Мутант издал недовольный рык, но магия заставляла его служить, как некогда циклопар достопий. Демоноборец приручил его вскоре после прибытия в Мэйн. Местные называли таких монстров Шэньлун, в честь синего дракона, по поверьям, управлявшего погодой. Эл назвал нового спутника Гором. Он любил все египетское. Демоноборец направился в золотой якорь. Встречавшиеся по пути люди, отшатываясь, жались к стенам домов. В гостинице Эл уселся на расстеленную перед окном ротанговую циновку. Наполнявшие золотой якорь звуки не мешали сосредоточиться. Он давно привык отсекать все лишнее и концентрироваться на том, что действительно важно. И сейчас некромант собирался повторить свой личный ритуал, подобного которому не было и не могло быть ни в одной религии. Он должен был вспомнить. Его память все чаще подводила его, и хотя он знал, что рано или поздно прошлое сотрется из головы, Эл не мог смириться с этим. Знать, кто он и откуда, было самым главным в его жизни, даже важнее, чем странствовать по земле в поисках нечисти. Демоноборец закрыл глаза. Ритуал требовал особой концентрации, потому что каждая потерянная крупица воспоминаний станет еще одним камнем в той бреше, которую делает в его памяти время. И пусть процесс идет медленно, финал неизбежен, и все же Эл старался сохранить свое прошлое на, возможно, долгий срок. Он обратился мысленно к самому началу. Его разум пробивался сквозь паутину забвения, протискивался через тьму прошедших лет. От этих воспоминаний остались лишь обрывки, поэтому Эл сочинил для себя мантру, легенду о себе самом, которую повторял, чтобы не забыть обо всем слишком скоро. А если ты вроде как вечен, любой срок кажется небольшим. Эл говорил тихим голосом, вслушиваясь в звучание собственных слов, пытаясь вызвать образы, которые сам же в них запечатлел. Иногда удавалось, но чаще нет. Это приводило к отчаянию. Но демоноборец продолжал говорить, заполняя комнату рассказом о временах, когда не было ни ведьм, ни колдунов, ни вампиров, ни оборотней, ни орков, ни прочих тварей, с которыми он боролся. Спустя какое-то время Эл открыл глаза, услышал стук в дверь. Наверняка это принесли сообщение от Цумсара. «Все очень рискованно», — процедил Ишибок сквозь и сине-черные обвислые усы. Подозрительный взгляд узких глаз скользнул по лицу демоноборца и остановился на переплетенных пальцах, неподвижно лежавших на столе. Капитан Красного Карпа изучал собеседника, раздумывая, какое решение принять. Конечно, согласие сулило большую выгоду, однако следовало вначале понять, насколько велик шанс, что чужеземец подослан кем-нибудь из тех, кто имел на Ишибока зуб. Эл огляделся. В кабаке находилось человек 15, все со следами морского житья, татуировки, серьги, шрамы, золотые зубы. Наверняка по меньшей мере половина из них — пираты. И Шибок несколько раз задумчиво ущипнул себя за ус, затем медленно откинулся на спинку стула и, не моргая, уставился на собеседника. Эл понимал, что капитану мучительно хочется заключить выгодную сделку, но он сомневается. Ему мешал страх за свою шкуру. Что ж, помочь бандиту принять решение демоноборец не мог, так что он просто сидел и ждал ответа. Возможно, именно это спокойствие собеседника подтолкнуло Ишибока. Его темные глаза сузились еще больше, губы тронула едва заметная кривая ухмылка. Похоже, капитан определился. «Поговорим», — сказал Ишибок, положив широкую загорелую ладонь на стол. Крупные перстни блеснули в свете солнечных лучей, падавших через окно. Эл согласно кивнул и снял амигасу. Положив шляпу на пол, он откинулся на спинку стула. Капюшон остался на голове, скрывая клеймо. «Давай сразу договоримся о цене», — проговорил Ишибок. «Сколько ты собираешься выложить?» 1000 бентов. Ишибок коротко кивнул. «Это хорошие деньги», — сказал он. «Пожалуй, стоит отметить. Я закажу бутылку байцзю, если для тебя наш напиток не слишком крепок». «Я не пью», — ответил Эл. «Совсем, что ли?» — удивился бандит. «Да». Поморщившись, Ишибок поднял руку и подозвал официанта. Он заказал к выпивке пресную лапшу с острым соусом, сильно пахнущим чесноком, и какими-то пряными травами. Это блюдо подавали на островах повсеместно. Также бандит взял рыбный рулет с луком и жареные колбаски. Когда официант, коротко поклонившись, ушел выполнять заказ, Ишибок уставился на некроманта. Похоже, его вновь обуревали сомнения. «Вроде у тебя в деле свой интерес», — напомнил Эл. «Когда с синим тигром будет покончено, сможешь развернуться. Приберешь к рукам их сферы влияния. Это наверняка сулит немалую прибыль». Ишибок не ответил. Его лицо постепенно становилось похожим на восковую маску. Может, у бандита случился какой-то приступ? Некромант нахмурился. Он хотел спросить, в чем дело, но в этот миг Ишибок словно очнулся. Он с грохотом отодвинул стул и резко поднялся. Эл тут же переместил правую руку под плащ, поближе к рукоятке меча. «Мне надо отлить», — заявил капитан странным голосом и поспешил в дальний конец зала. Эл видел, как Ишибок исчез за бумажной ширмой, разрисованной танцующими цаплями и красными рыбками. Этот маневр собеседника ему совершенно не понравился. Некромант осмотрелся, пытаясь понять, что заставило бандита так поспешно ретироваться. Но не заметил ничего подозрительного, и все же что-то произошло. Ишибок не сбежал бы просто так. Ему посулили денег, сделка сулила выгоду его делам. За Элла поручился сам барон, разве что бандита кто-то спугнул. Но кто? Некромант еще раз оглядел посетителей, но никто из них не задерживал внимания. Эл задумался. Он прекрасно понимал, почему к Ишибоку Цумсар послал именно его. Встреча бандита с чужаком не обнаружила бы его связь с тайной имперской службой. Со стороны это выглядело бы, словно местный воротило просто обделывает в кабаке свои делишки. Таково испугался Ишибок, что побледнел, будто мертвец. Глава 26. Тем временем в противоположном конце зала смуглая девушка с раскосыми глазами и жесткими, словно выточенными из гранита искусным мастером чертами лица, наклонилась к уху соседа и сказала: «Это, безусловно, маг». «С чего ты взяла?» — проговорил тот, не отводя глаз от незнакомца в капюшоне и коричневом плаще. Руки мужчины сжимали металлический стакан, наполненный местной водкой. Его сухая желтоватая кожа напоминала пергамент, а черные глаза — полированные агаты. «Я видела подобных ему в пустоши», — ответила девушка. Она хотела добавить, что именно таких не видела никогда, но промолчала. Незнакомец пугал даже на расстоянии, и она не могла понять, почему. «Уверена?» — спросил мужчина. «Абсолютно, только это странно». «Что именно?» «Никак не ожидал, что маг станет работать на скрытников». «Твое дело не думать, а наблюдать», — раздраженно сказал мужчина и сделал глоток байцзю. «Итак, это маг?» «Несомненно». Магистр велел нам следить за Ишибоком. Он не доверяет ему. После предложения, которое он получил, за ним нужен глаз да глаз. Мерзавец так и смотрит, как бы получить выгоду. Не постесняется продать родную мать за пару бентов. «Магистр оказал нам великую честь», — девушка благоговейно склонила голову. Мужчина проигнорировал ее слова. Он, похоже, поручение за честь не считал. А может, просто размышлял о том, кого видел в другом конце зала. «Пожалуй, стоит послушать, о чем говорит эта парочка», — сказал он, опуская руку в карман. «Подозрительная беседа у них». «А если заметят?» — спросила девушка. «Не беспокойся. Ку знает свое дело». Мужчина изрек из кармана крошечный комочек серого меха и слегка потер подушечкой большого пальца. Комок зашевелился, и через секунду показалась маленькая черная головка на тонкой шее. Круглые глаза смотрели вполне осмысленно. «Ку, я хочу, чтобы ты отправился к столику, за которым сидит бледнорожий чужестранец, в капюшоне, и послушал, о чем он станет говорить со своим приятелем. Тот скоро придет, если вообще не сбежал». Существо тоненько пискнуло и скатилось по ноге мужчины на пол. Ишибок вернулся и опустился на свой стул, избегая смотреть на Элла. Тому это совсем не понравилось, но он ждал, чтобы бандит заговорил первым. Пошарив по карманам, Ишибок достал кисет и принялся набивать трубку на длинном тонком чубуке. Закончив с этим, он прикурил от свечи и, глубоко затянувшись, уставился на потолок. Левый глаз у него заметно подергивался. «Все в порядке?» — спросил Эл, видя, что собеседник вот-вот опять погрузится в прострацию. Ишибок опустил взгляд и в упор посмотрел на некроманта. «Ладно», — сказал он. «Я согласен. В конце концов, у меня имеется должок перед бароном. Но это не значит, что я буду говорить бесплатно. Ты предложил хорошую цену, и она меня устраивает. А если удастся прикрыть лавочку...» Ишибок запнулся и быстро огляделся. «Словом, ты понимаешь, это будет мне очень выгодно». «Согласен», — кивнул Эл. «Твой интерес к делу очевиден». Ишибок выпустил густое облако дыма. «В общем, давай договоримся, когда и как ты передашь мне деньги. Полагаю, при себе у тебя ничего нет?» «Нет, конечно». Эл слукавил. Деньги он всегда носил при себе, но выглядеть в глазах бандита болваном не собирался. «Я так и думал». Ишибок выпустил еще одно облако сизого дыма. «Аванс я хочу получить в полдень, остальное, когда вернешься с острова Шима». «Согласен». «И еще кое-что. Поклянись, что мое участие в этом деле не выплывет». Ишибок так и впился глазами в лицо собеседника. «Я могу обещать только от своего имени», — ответил Эл. Капитан удовлетворенно кивнул. «Этого достаточно. Итак, я расскажу, что знаю, и больше не буду иметь ко всему этому никакого отношения. Выяснил?» «Само собой. Ничего иного от тебя и не требуется». Ишибок заговорил время от времени, нервно попыхивая трубкой и зорко поглядывая по сторонам. «Около 40 лет назад на Шиме орудовали 8 банд. Их члены, мелкие преступники, находились под надзором местного отделения тайной службы. Особо им было не развернуться. Сам понимаешь, никто с ними не церемонился. Жить честно». Ишибок криво усмехнулся. «Они не только не хотели, но и не могли. К тому же все равно никто не желал их нанимать. Оно и понятно. Зачем пускать в дом вора? Так что вся компания вскоре организовала картель. Они действуют в своих интересах, но сотрудничают друг с другом. Чтобы казаться чистенькими, часть денег пришлось потратить на приобретение пары увеселительных заведений и гостиниц. Остров ведет активную торговлю различными товарами, так что недостатка в посетителях нет. И я думаю, это тоже приносит неплохой доход. Хотя, естественно, основным занятием является торговля желтым драконом. Пока она была легальной, картель сколотил большие деньги и пустил большую их часть на укрепление позиций. В частности, выстроил крепость на северном побережье, не очень большую, но хорошо охраняемую. Это резиденция главы «Синего тигра» Джоу Янсо. Там разрабатывают планы операции по контрабанде пыли желтого дракона. Естественно, картель обладает значительным количеством земли, на которой выращивают эрасук. Так называется растение, из которого делают желтый дракон. В Синишане его называют еще инчамар. Может, слышал, нет? Ну, неважно. Так вот, часть его идет на изготовление обычного дурмана, который продается в брикетах, а часть отправляется в замок, где из него делают пыль. Туда же доставляют контрабандой необходимые редкие компоненты. Готовую пыль насыпают в глиняные сосуды и запечатывают, а затем грузят на суда, отплывающие на восток к побережью материка. Оттуда пыль расходится по разным странам, продвигаясь на север и северо-восток. «А на юг?» — спросил Эл. И Шибок отрицательно покачал головой. «Там лежат пустынные земли. Некому продавать». Демоноборец кивнул, предлагая Ишибоку продолжать. Тот сделал большой глоток бэйдзю, вытер рот тыльной стороной ладони и стал рассказывать дальше. «Большинство таможников островов и стран материка подкуплены, так что товар относительно легко попадает к покупателям. Конечно, случаются и ошибки, но они редки и не наносят картелю ощутимого урона. Обычно агенты «Синего тигра» сопровождают груз и успевают уничтожить попавшихся в банд, прежде чем те заговорят. Впрочем, как я понимаю, цепочка, по которой идет пыль, устроена так, что одно звено почти ничего не знает о других. Добраться по ней до Джоу Йенсо почти невозможно». «А кто этот Джоу?» — спросил Эл. «Что о нем известно?» «Немного. Сейчас ему должно быть лет 60. Родился он на одном из островов, но не на Шиме. Во главе «Синего тигра» лет 12. Своего предшественника сменил после Аскуда, ритуальной дуэли за первенство. У нас это не редкость. Члены картеля называют своего главаря «Жук». Не все, конечно, только серьезные воротилы. Для всякой мелочи он господин Янсо. Он редко появляется за стенами замка, хотя раньше выходил по крайней мере дважды в неделю. Поговаривают, что он болен, но я в это не верю». «Это он сделал тебе предложение поучаствовать в контрабанде пыли?» — перебил Эл. И Шибок усмехнулся. «Конечно нет. Джоу слишком большая шишка для этого. Меня нашел один из членов картеля». «Почему выбрали тебя?» «Я занимаюсь законной торговлей, и у меня 3 собственных корабля. Думаю, это сыграло роль».